8-9, лихорадочный пульс жизни, 10, миг перед падением, начало безумия. Для театра тех времен это было откровением. Открытие же воздействия темпоритма на душу и тело совершено было во времена незапамятные. Что такое музыка? А танец? А обыкновенные речи и движения? В каждый миг мы живем в некоем темпоритме, в какой-то внутренней скорости. Выразить в абсолютных величинах трудно, у каждого своя система отсчета. Но для статистического большинства диапазон все же примерно одинаков, что и позволило создать понятную для всех шкалу музыкальных темпов «Аллегро», «Анданте». Это и есть обобщенные выразители наших внутренних психических темпов, да и телесных тоже. Итак, для одного проблема ускорится, для другого замедлится. Проклятие спешки. Свои собственные, прежде всего, я уже посылал бесчетно. А ей хоть бы хны. Все равно спешим, все равно суетимся, каждый норовит обойти, обогнать, оттереть, занять место, пролезть вперед, толкнуть, оторвать пуговицу. Все безумно заняты, безмерно опаздывают, бесконечно раздражены. Не задерживайте поскорее, в темпе, срочно, проходите, ну что вы стали, мне без сдачи, не отпускайте без очереди. Въевшийся в подсознание страх не успеть, зуд в надпочечниках, человек, поддавшийся массовому неврозу спешки, не замечает, сколько времени, сколько сил тратит и совершенно впустую на спешку. Буксует. Еще ни одна очередь не продвинулась ни на секунду быстрее от того, что стоящие в ней граждане кусаются от нетерпения. Зато сколько человека часов и человека мозгов тратится на выяснение недоразумений, насколько хуже начинают люди соображать, относиться к себе и друг к другу. Это уже можно подсчитать и выразить и медицински, и экономически. Потери в миллиардах рублей, уверен, в миллионах душ. Глянь-ка, уже обросла метастазами давка за импортными унитазами. Мятые, жадные, подслеповатые лица висят, как белье неотжатое, пенится пот, перед каждым стена богооставленной вражеской крепости, брызжет кипящей смолою, спина мир насыщает гормоном свирепости. Это секретное свойство спины мы познаем с хвостовой стороны, кто последний. Первый кайфует, как шуба в передней. Начнем осваивать внутреннее замедление. Все те же простенькие уроки, все та же матушка-релаксация. Медленно и плавно, как только можем, сожмем и разожмем пальцы рук. Все вместе, по очереди. Одной руки и двух вместе, чтобы не было ни малейшего рывка, ни остановки. В таком же духе другие движения. Импровизируем. Еще медленней. Повторим, пока не доведем до приятной самопроизвольности, до свободной приятности. Переводим медленно глаза с предмета на предмет. Очень медленно. Еще медленней. Лежа на спине, сбрасываем зажимы и медленно, как только можем, поворачиваем голову вправо, влево, с закрытыми глазами. Потом с открытыми чередуем, раз 10-12, замечаем результаты, улавливаем ощущения, закрепляем. Замедленно, растянуто произносим слова и фразы. Ступенчатое переключение. Считаем свой пульс, насчитываем ударов 30. Дальше считаем через один удар 20 пар. Далее через два удара, каждый третий, 10. И тоже с дыханием. За единицу счета принимается каждый вдох-выдох. В обратном порядке. И в течение 2-4 минут делаем обычные дела, как на замедленной кинопленке. Контраст. Все тоже предельно ускорено. состояние крайней спешки суетливо.